Анастасия Логинова. След белой ведьмы. . 1893 год. Зря ямщика не послушал. Ох, зря! Алекс ступил еще раз, и тотчас нога выше колена провалилась в рыхлый февральский снег. Попробовал подтянуть вторую, да та увязла столь крепко, что, не устояв, он тяжело, почти плашмя, свалился в сугроб. Снежный буран бушевал с такой силой, что и минуты не прошло, как его накрыло вторым таким же сугробом. «Подниматься нужно», — билась в голове единственная мысль. «Подниматься живо, да идти. Из последних сил». Алекс и впрямь призвал все свои силы. Опираясь на здоровую руку, от натуги комкая в ладони снег, он чуть привстал. Принялся ступнями искать опору, да не выходило ничего. Ступней от холода он давно уже не чувствовал. Еще пока ехал в санях, и то не чувствовал. Ботинки ему порядочно жали. Ботинки у Алекса были новые, модные, английские, из телячьей кожи тончайшей выделки. Отличные ботинки. Правда, форменным идиотизмом было надевать их для путешествия по лесу на Среднем Урале. Вот смеху-то будет, когда его найдут окоченевшего и в этих дурацких ботинках. В них и похоронят, наверное. Ботинки Милли подарила. Нынешним Рождеством. С размером только не угадала. Глупышка. «Милли, Милли, Милли», — шептал Алекс, чувствуя губами снег, но совсем уже не чувствуя его холода. «Душа моя, любовь моя, погибель моя». Глаза не видели ничего, кроме проклятого белого снега. И Алекс сдался. Закрыл их, зажмурил. Напоследок поспешил вызвать в памяти любимое лицо и мягкие медно-рыжие кудри. Звонкий смех-колокольчик. Сладкий, тягучий аромат ее духов. Алекс потянул носом, потому что и впрямь как будто почувствовал их. А потом что-то коснулось его лица. Не снег. Не вполне отдавая себе отчет, Алекс вновь поднял отяжелевшие веки и первым делом увидел перепачканный в грязи подол женской юбки. «И где она грязь умудрилась найти?» Вяло думал он, как завороженный, глядя на летящую по снегу нежно-розовую юбку в убористый мелкий цветочек. Женщина, а судя по тонкому стану, девица скорее, не заметила его, припорошенного снегом. Легко, будто по мощеной дороге, она прошла мимо. Невесомо взобралась на пригорок в шагах в 10 от Алекса. Обернулась к нему. «Босая!» — только сейчас сообразил Алекс. «Босая? Да по снегу! И платье на ней домашнее, хоть грязное, изорванное, съехавшее с одного плеча и обнажившее ослепительно белую, точь-в-точь, как снег, кожу. И волосы белы, как тот снег. Распущены и летят по ветру. Только губы яркие, словно кровь». Так он и смотрел на нее. Час, минуту или один миг. Алекс не знал. Покуда не моргнул от попавшей в глаз снежинки. А как моргнул, исчезло все. Пригорок был пуст, и даже снег на нем не примят. Только на самой верхушке, рядом с тонкой сосенкой в сугробе, вдруг блеснуло что-то. Так ярко, что глаза заболели. Алекс прищурился. И впрямь что-то там было. «Нужно достать». Завывал ветер, колыша верхушки сосен, швырял в лицо пригоршни снега, а сердце Алекса так громко теперь билось в груди, что казалось, за версту слышно. Еще с минуту пытался он подняться, да без толку. Окоченевшие ноги не слушались, подкашивались, как ватные. «Нужно идти. Нужно!» — сам себе твердил Алекс, как заведенный. «Не выходит идти, так ползти. Нужно!» Ползти с одной единственной здоровой рукой тоже была задача непростая. Вторая рука, правая, рабочая, бесполезной паклей волочилась по снегу. Та рука, которой он швырнул перчатку в лицо Мишелю. Та рука, которой сжимал рукоять револьвера. Ох, избавиться бы от нее вовсе. Не иначе, как ярость придала сил и разогнала кровь по телу. Алекс наконец-то приловчился двигаться, и даже онемевшими ступнями удавалось упираться в снег. Вместо искореженной правой кисти опирался на локоть. И все же сделать последний рывок, подняться вверх на пригорок, было задачей непосильной. Алекс все ждал нового прилива сил, новой вспышки злости. Хоть чего-то, что даст причину пошевелиться снова. Ждал. Понимал, что с каждым мигом у него все меньше шансов выбраться живым. И ждал. Достекленеющим взглядом все смотрел на мерцающий впереди отсвет. Как дивно он переливается красным, зеленым и синим. Еще лишь одно небольшое усилие, чтобы достать. Так близко, так невообразимо далеко.